Пожалуй, во мне осталась бы капля сомнения, что Айзек действительно умер, ведь он мог перенести свое сознание в другое тело или и вовсе инсценировать свою смерть. Учитывая его изворотливость, хитрость и острый ум, все могло быть. Однако я лично увидел его душу в руках Анксилама. Это стало самым мощным и самым четким подтверждением, что глава культа пал. Враг, которого я так боялся и хотел одолеть, действительно проиграл. Чудовище, которое забрало у меня друзей 2,5 года назад, исчезло. Мне хотелось радоваться этому, праздновать победу, вот только какая-то часть внутри меня тревожно замирала. Будто по привычке, я продолжал ждать удара в спину, а мысли о прошедшем сражении никак не удавалось выбросить из головы. Против воли я снова и снова начинал думать о битве на Тенрю, оценивая собственные решения и ища ошибки в стратегиях. Печально, но последних оказалось очень много. Порой я просто не успевал реагировать на события, и это приводило к ужасным последствиям, к гибели друзей. Так случилось с Хибики. Я не мог простить себя за это, ведь друг пожертвовал собой ради нас, когда меня захватили смятение и страх. Видя, что наши ряды почти полностью выкосило заклинанием Сильвера, а небесный бомбардировщик получил критические повреждения, он решительно направил падающую Кристину на штаб Айзека. Хибики хотел уничтожить ближний круг мага, чтобы дать нам шанс на спасение. В миг, когда прогремел взрыв, у меня едва не остановилось сердце. Хибики погиб, оставив после себя зарево пламени и десятки убитых культистов. Его жертва не стала напрасной, Кристина рухнула точно в нужном месте, однако мне все равно было больно. Добрый друг, который всегда заботился обо мне, ушел безвозвратно. Я не мог не вспоминать чудесное время, проведенное бок о бок с ним. Первую встречу в синем Пегасе, занятия по магии архива, помощь в то время, когда хвост феи был на грани распада, и редкие, но милые сердцу, посиделки за чашкой чая. Хибики всегда оказывался рядом тогда, когда это было необходимо. К сожалению, лишь оказавшись на острове после битвы, я смог в полной мере осознать, что больше не увижу его, больше не обращусь к нему за советом, больше не услышу звук его голоса. От этого действительно становилось больно. В предрассветной тишине, когда Хайнали и Зерев спали, а Нацу нес дозор, я нередко просыпался, одолеваемый печальными сновидениями. Брат делал вид, будто не видел тайком утираемых слез, и всегда гладил меня по голове, безмолвно пытаясь утешить. Я же видел перед собой лица павших, тех, кто отдал жизнь за наше спокойствие и мирное небо. Подобно защитникам Магнолии, их имена должна была увековечить история Фиора. Я надеялся, что королева Хисуи сделает все, чтобы их жертвы не стали напрасными. Единственным, что радовало в прошедшей битве, стало то, что все хвостатые феи выжили. Никто из сагильдийцев не погиб, несмотря на то, что каждый из нас постоял одной ногой в могиле. Все они получили серьезные раны, судя по словам Шинигами. Многим требовалось длительное лечение, которое отнюдь не гарантировало полное выздоровление. Оглядываясь на сражение на Тенрю, я вновь начинал видеть их кровь, раны и усталые взгляды, горящие огнем упрямства. Друзья выдержали битву до конца и отомстили за павших 2 года назад товарищей. Эта глава в истории гильдии закончилась. Наконец, они смогли перевернуть страницу. Я тоже хотел бы решительно отбросить в сторону все, что было связано с культом теперь, когда он пал. Однако Айзек преподнес прощальный подарок, раскрыл всем правду обо мне. То, чего я так долго боялся, свершилось. Фиор узнал, что я не был человеком и что моя душа оказалась напрямую связана с душой основателя культа. Фактически, мы являлись одним человеком. Сейчас, когда только-только отгремело сражение, эта информация должна была стать громом среди ясного неба для простых людей. Одни должны были разочароваться во мне, другие – обвинить во всех смертных грехах, третьи – потребовать возмездия. Их гнев был понятен, но от этого не становилось легче. Я мог лишь надеяться, что со временем люди вспомнят, сколько сил я вложил в победу над культом, и примут меня таким. Пусть не все, но хотя бы часть жителей Фиора. Впрочем, в ближайшее время пути домой все равно не было. Остров оказался достаточно приятным местом, несмотря на обстоятельства, из-за которых мы попали сюда. На нем водилось достаточно диких зверей, которых мы могли забить для пропитания, и росло достаточно трав, которые можно было использовать в качестве приправ и медикаментов. Мы медленно, но верно восстанавливались, и я даже потихоньку начал использовать волшебство. Так как магическое ядро чудом восстановилось, Проблем с применением заклинаний не возникало. Понемногу я начал наводить порядок в хранилище и даже порой обращался в человека. Единственным, что мешало полноценно вернуться к нормальной жизни, стала быстрая утомляемость. Я не мог выдержать больше пары часов с активными заклинаниями, но пока этого хватало. Я старался не напрягаться, чтобы не навредить себе. Помощь шинигами оказалась весьма кстати. Мы больше не боялись замерзнуть по ночам, были готовы на случай простуды и укусов ядовитых зверей и даже могли занять себя чтением. В вещах первой необходимости нашлась дюжина книг. Такая предусмотрительность и забота с его стороны выглядела достаточно мило. Я даже не мог поверить, что еще недавно боялся его, как огня, думая, что он заберет нас с Хейнелем в круг. Он казался отличным парнем, если я мог настолько понебратски выразиться о слуге Анксилама. Шинигами внес в победу над Айзеком не меньший вклад, чем другие. Мало того, что он внедрился в культ, чтобы шпионить для нас, так еще и снабдил важной информацией о сынах отчизны. Темные гильдии приняли сторону Айзека. Сердце чернокнижия атаковало Тенрю в первых рядах, надеясь успеть провернуть собственный план. Аид планировал найти Зерефа, чтобы создать мир истинного волшебства. В чем именно заключалась его задумка, я так не узнал, ведь сосредоточился на более важных темах, однако не мог проигнорировать их появление на Тенрю. К счастью, темные маги не сумели существенно повлиять на сражение. Помимо Аида, наибольшую опасность представляли двое из них, Азума и Блюнот. Первый мог взорвать древо, сломив благословение основательницы, а второй по силам равнялся Гилдерцу, и это само по себе было страшно. Я поставил перед собой задачу вывести обоих из игры или хотя бы занять их так, чтобы исключить влияние на глобальный ход сражения. С Азумой смог разобраться Хейнель, а к Блюноту отправился Гилдерц. Что случилось с остальными кровными чистилища и смогли ли они пережить битву, я плохо запомнил. Эту часть хранилища я еще не восстанавливал, а потому знания остались вне зоны доступа. Единственным, в чем я был уверен, так это в судьбе Слизулы. Ее обстреляли из осадных орудий по моему приказу, но она смогла уцелеть, пусть и получила тяжелые раны. Она покинула поле боя вместе с остальными чернокнижниками, когда Аид принял решение отступить. Вероятно, сейчас она где-то восстанавливалась, вынашивая новые планы. В худшем положении оказались демоны Тартара. В ходе сражения они потеряли свой штаб, куб, где могли бесконечно воскресать в сердце пекла и лишились большей части соратников. Если я правильно помнил, в живых остались только Мартгир, Кика, Франмалт и Темпестер. Остальных сумели задавить числом вернувшиеся в бой волшебники, когда лед Сильвера исчез. Куда исчезли выжившие, пока было загадкой, как и их дальнейшие планы. Впрочем, даже их появление на Тенрю до сих пор с трудом укладывалось в голове. Я до последнего не верил, что они вмешаются. Мне казалось, что планы Тартара абсолютно не совпадали с задумкой Айзека, однако ему каким-то чудом удалось склонить их на свою сторону. Я мог предположить, что послужило причиной. Тартар посчитал хвост феи угрозой, достойной внимания. Кика не единожды упомянула об этом во время боя, сказав даже, что сам владыка преисподней, Мартгир, захотел избавиться от нас прежде, чем мы помешали бы их планам. В чем именно те заключались, оставалось неизвестно до сих пор. По данным Белиара, Айзек сумел уговорить Тартар понаблюдать за битвой на Тенрю. Это было идеальной задумкой с его стороны. В случае нашего проигрыша он ничего не терял, а, напротив, мог свободно действовать, рассчитывая на подмогу. В случае, если бы мы дали решительный отпор, Айзек мог доказать Тартару, что мы представляли для него опасность. Демоны не проигнорировали бы это и вступили бы в бой. Очевидно, так и случилось. Когда мы заманили Айзека в ловушку и начали планомерно уничтожать его армию, он воззвал к Тартару. Мартгир, наблюдавший за битвой, оценил расклад сил, прикинул, могли ли мы помешать ему в будущем, и решил избавиться от угрозы сразу, быстрым, точным ударом в самое сердце. Надо признать, план был хорош. Даже я в какой-то момент потерял надежду на победу. Демоны казались несокрушимыми, и нам ничего не оставалось, кроме как отступать шаг за шагом к корням Тенрю. Всем, на что мы могли надеяться, стал шаткий план по снятию ледяной печати с острова. Я все еще считал чудом, что нам удалось сделать это, особенно учитывая катастрофическую нехватку бойцов и то, что во время боя едва не открылся второй фронт. Вмешательство Арбалиса стало второй неожиданностью, которая выбила почву из-под ног. Я не сомневался, что и здесь постарался Айзек, решив раз и навсегда растоптать нас. Вероятно, в то время, когда он прятался на землях соседнего континента, ему удалось распространить информацию о положении дел в Фиоре. Я не знал, пробился ли он к советникам императора или внедрил своих агентов в ближний круг правительства, однако они получили достоверные данные о готовящейся битве на Тенрю. Империя не смогла устоять перед таким шансом. Фиор перебросил часть войск на отдаленный остров, ввязавшись в сражение с культистами, а правящая верхушка оказалась парализована. Лучшего времени для нанесения сокрушительного удара по королевству не могло быть. Арбалес уже предпринимал попытку вторгнуться в Фиор несколько лет назад, но был остановлен на подступах. На сей раз он явно решил идти до конца. Первичной целью Арбалеса оказалось сияние звезды, особое волшебство, спрятанное в хвосте феи, вторичный захват королевства и превращение его в свою колонию. Богатый на ресурсы Фиор давно привлекал внимание соседей. Если бы Зереф не отправился лично останавливать их, они могли уже пировать в Крокусе. На самом деле то, что Айзек сумел привлечь к битве настолько мощных союзников, поражало. Он действительно был выдающимся человеком. Ему удалось заставить плясать под свою дудку три сильнейшие темные гильдии Фиора, одна из которых состояла из демонов книг Зерефа, председателя Совета магов, который шпионил для него и саботировал многие расследования, и даже огромную империю с соседнего континента. Его действия привлекли внимание Бога, и тот послал шинигами, чтобы проконтролировать ситуацию. Айзек имел все шансы стать гением современности и добиться невероятных высот, однако выбрал путь насилия и смерти, который в итоге свел его в могилу. Впрочем, я не мог не признавать его силу и ум. Он был по-настоящему страшным противником. Со своей стороны, я тоже сделал немало, но начал осознавать это лишь на острове, уже после битвы. Подобно Айзеку, я собрал под знамена несколько мощных сил. Одной из них являлась королевская армия, которая подчинилась мне на время сражения, включая даже элитных магов из свиты Его Величества и волшебников гильдии. Другой, величайший темный маг, пообещавший разобраться с Тартером, если тот явится, но, по факту, единолично отправившийся останавливать Арбалес. Третьей и самой мощной стали шинигами и сам Анксилом. Первый принял непосредственное участие в сражении и полностью взял на себя мою защиту, а второй обеспечил нас благословением, которое помогало эффективнее бороться против культа. Фактически, на Тенрю схлестнулись не просто две армии. Это было сражение жизни и смерти, масштабнее которого не было ничего за последнюю сотню лет. Почему-то при мысли об этом сейчас, когда все закончилось, шерсть вздыбливалась. Я вновь ужасался тому, насколько высоки оказались ставки, и замирал от страха, думая, что мы могли проиграть. Анксилом обещал уничтожить мир, если Айзеку удастся разнести нашу армию на Тенрю. Тем самым он лишал нас права на ошибку. И нам действительно повезло, что битва закончилась поражением культа. Разумеется, одним из самых печальных событий стало уничтожение острова Тенрю. Я не думал, что это случится вот так, из-за появления Акнологии, и не смог вовремя придумать, как прогнать дракона. Быть может, нужно было попробовать телепортировать его куда-то или же попытаться переместить весь остров разом, вложив в заклинание силу каждого мага. Однако об этом поздно было рассуждать. Наша священная земля исчезла вместе с могилой основательницы и телами павших. Я хотел верить, что всех, кто сложил там головы, ждала новая жизнь. Жизнь, полная спокойствия, радости и мира. Шинигами уже забрал их души в круг и даже лично сопроводил несколько из них в новое воплощение. Это одновременно утешало и удручало. Мне не хотелось, чтобы все закончилось вот так, внезапно и разрушительно, но я не мог на это повлиять. Впрочем, и смириться пока не получалось. Я бесконечно прокручивал в голове все эти мысли, порой не замечая, как пролетает время. 2,5 года беспрерывной работы и планирования сражения с культом не позволяли расслабиться до сих пор. Я пытался по привычке снова придумать 1000 планов и просчитать 1000 исходов, даже понимая, что больше не нужно этого делать. Разум не удавалось остановить. К счастью, никто не корил меня за это. Хейналь слишком хорошо знал, в каком состоянии я находился, а потому в меру сил поддерживал меня и пытался вытащить из совсем уж тяжелых дум. Нацу просто оставался рядом и заботился обо мне. Этого было достаточно, ведь, наконец, мы могли проводить время вместе, и никакие культисты не могли помешать нам. Правда, один темный маг, находящийся в непосредственной близости, по-прежнему выводил брата из себя. Я как раз погрузился в методичное разгребание хаоса в хранилище, на некоторое время обратившись в Тейлза, когда между ними снова вспыхнула опасная искра. Мне не удалось заметить начало конфликта. Я очнулся лишь тогда, когда Хейналь потряс меня за плечо и взглядом указал на Нацу. Тот застыл около Зерефа, сжав кулаки, и его глаза вспыхнули. Гнев, который он копил на протяжении последних дней, должен был вот-вот выплеснуться. Словно не понимая ситуации, Зереф произнес: «В чем дело, Нацу? Почему ты так злишься на меня? Почему?» — прогрохотал тот, словно готовый к извержению вулкан. «Да потому что ты ведешь себя так, будто между нами ничего не произошло. Что с тобой не так? Неужели ты совсем не понимаешь, что я чувствую?» Зереф промолчал. Он растерялся, но я не смог понять, из-за чего именно. Из-за слов Нацу или из-за его эмоций, брызнувших во все стороны. Маг только поджал губы и стрельнул взглядом в Хейналя, привычно ища поддержку, однако тот сложил руки на груди, явно представив ему самостоятельно разбираться с ситуацией. Заметив обмен взглядами, Нацу разозлился сильнее, очевидно, почувствовав укол ревности, ведь Зереф намного больше общался со своим старым другом, чем с ним, младшим братом, ради которого когда-то пошел против Бога и законов мироздания. Я мог понять, почему его это так задевало. «Ты снова делаешь это, Зереф», — прошипел Нацу, наконец, позволив себе озвучить то, что снедало его в последнее время. «Ты полагаешься на Хейналя и не обращаешь внимания на меня. Тебя как не было в моей жизни, так и нет, несмотря на то, что мы больше недели живем на одном острове. За эти дни мы и десятком слов не перекинулись. Неужели ты считаешь, что это нормально?» «Многое переменилось», — покачал Зерев головой и привычно сделал шаг назад, будто боясь, что проклятие или его магия причинят кому-то вред. «Нужно время». «Время», — выплюнул Нацу. «Сколько еще прикажешь ждать? Сотню лет? Две? Три? Если не собираешься признавать меня братом, так и скажи. Легче сразу разрушить мосты, чем разочаровываться потом. Ты, мой младший брат, Нацу». В глазах Зерефа отразилось смятение и беспокойство. «Я никогда не отрицал этого, даже в самые темные моменты жизни. Ты дорог для меня и можешь не сомневаться в этом. Я всегда ждал встречи с тобой». «Ох, и зря он это сказал», — мысленно бросил я Хейналю, поморщившись. «Сейчас Нацу ему врежет», — согласился он. Брат действительно рассвирепел, но удержал себя в руках. Правда, воздух вокруг него накалился, и во все стороны распространилась волна жара. Я понял, что он сейчас скажет до того, как с его губ сорвался первый звук. «Если ты ждал встречи со мной, то почему никогда не показывался мне на глаза?» — почти прокричал Нацу, облекая обиду в слова. «Ты хоть знаешь, как я мечтал найти семью? Ты хоть представляешь, как больно было остаться одному посреди леса, с единственными воспоминаниями об отце-драконе, который исчез прямо на глазах? Ты хоть раз задумывался над тем, как тяжело мне было расти одному, без единого родного человека рядом? Отвечай, Зерев». Маг будто превратился в ледяную статую, услышав это. На миг показалось, что он даже перестал дышать. «Я хотел защитить тебя от проклятия», — сказал он полминуты спустя. «Я боялся, что уже не смогу вытащить твою душу из круга, если ты снова погибнешь. Такое уже случалось, и я...» Зерев вновь перевел взгляд на Хейналя, и Нацу друг в два шага приблизился к нему, хватая за ворот. «На меня смотри», — потребовал он. «И это все твое оправдание? Проклятие? Серьезно?» Зерев поджал губы. «Ты не знаешь, насколько оно разрушительно», — сказал он. «Оно могло убить тебя за секунду». «Вот как?» — выплюнул Нацу. «Два слова, Зерев», — прошипел он. «Эфирное тело». «В точку», — кивнул Хейналь. Нацу свободной рукой указал в нашу сторону. Хейналь использовал эфирное тело. Мастер Раубаул делал это, как и Джерр, основательница, Жази. «Эта магия не такая сложная, чтобы ты не мог ее освоить, особенно учитывая 400 лет, которые были у тебя в запасе. Ты даже не попытался прийти ко мне, используя ее. Что мешало тебе послать ко мне своего двойника, или хотя бы иллюзию?» Зерев отвел взгляд. Нацу заскрежетал зубами. «Ты, придурок, Зерев, ты самый большой тупица на свете!» — взорвался он. «Ты даже не можешь придумать нормального оправдания, почему тебя не было рядом. Ты вообще задумывался о том, как я жил все это время?» «Конечно, задумывался», — ответит тот. «Но мое безумие, оно...» Нацу вдруг ударил его кулаком по лицу. «Запарил уже!» — закричал он, когда Зерев рухнул на землю. «Безумие, Проклятие, все это отговорки. Если бы ты хотел найти меня, ты бы сделал это. Да если бы ты хоть телепатически связался со мной, я был бы счастлив. Я бы знал, что где-то далеко есть человек, которому я дорог. Нацу, я, что-то попытался сказать Зерев, но тот не послушал. Вместо этого он схватил его за грудки, поднимая, а затем снова ударил. Тебя никогда не было рядом. Тем, кто всегда поддерживал меня, был не ты. Это был Хэппи. Нацу начал наносить удар за ударом. Он всегда был рядом. Он помогал мне преодолевать трудности. Он готов бы выслушать меня и поддержать. Он бросался ради меня в пекло. Он, Зерев, а не ты. Мак упал на землю после очередного удара, и лежащий рядом со мной хворост вдруг вспыхнул. Я подпрыгнул от неожиданности, и Хейналь дернул меня на себя, защищая от полетевших искр. В тот же миг начали загораться травы, которые мы собрали утром, и опавшие листья. К счастью, огонь не распространился на палатки и другие важные вещи, так как Нацу все еще мог его контролировать. Я перевел на него взгляд и невольно вздрогнул. «Зерев больше не может укреплять тело магией», — сказал я, забеспокоившись. «Нельзя, чтобы Нацу случайно его убил. Давай остановим их», — Хейналь удержал меня на месте. «Через пару ударов», — спокойно сказал он. Я вскинул брови, оглянувшись. «Не смотри на меня так», — Хейналь пожал плечами. «Я полностью на стороне Нацу сейчас, Зерев». Придурок, раз ни разу не связался с ним, он заслужил пару хороших оплюх. Я тоже на стороне Нацу, растерялся я, но кто потом будет его лечить? У тебя архив, сказал он, поднимешь воспоминания о Полюшке, и все будет нормально. Ага, отлично придумано, протянул я. Напомню, что у тебя тоже есть архив, и те же воспоминания в том числе. Хейналь похлопал меня по голове рукой. Я еще не привык к новому телу, сказал он и ухмыльнулся. «Полагаюсь на тебя, братишка». Я смутился, услышав новое обращение, но ничего не успел ответить, так как Зерев вдруг вскочил на ноги и сжал кулаки. Его психическое состояние снова пошатнулось. Из апатии он выпрыгнул в злость, и такая резкая смена выглядела ненормально. Несмотря на то, что безумие отступило с исчезновением проклятия, ему все еще с трудом удавалось сохранять полную ясность рассудка. Не было ничего удивительного в том, что он тоже разозлился. «А ты думаешь, я все это время наслаждался жизнью?» — воскликнул Зерев. «Мне тоже было нелегко, чтоб ты знал. Я потерял все, чем дорожил, а потом получил кару от Бога за то, что просто хотел вернуть свое счастье. У меня на руках умерли все, кого я любил. Стоило мне задуматься о ценности жизни, как я отбирал ее у всего вокруг. Ты хоть представляешь, какое кладбище у меня за спиной? За 400 лет у меня набралась всего дюжина моментов, которые я мог назвать счастливыми. Откуда у меня могла появиться надежда, что все будет в порядке, когда я встречу тебя? Как я мог быть уверен, что Анксилом снова не заберет тебя у меня? О, протянул я по ментальной связи. В чем-то он прав, но его состояние все еще удручает, кивнул Хейналь. Надо будет найти ему лекаря душ. Я знаю одну блондинку. «Думаю, она справится. Побереги ее нервы», — покачал я головой. «Люси не заслужила такое наказание, туши». Тем временем Драгнилы продолжили. «Ты даже не попробовал, а стоило?» — Зерев всплеснул руками. «Ты хоть сам представляешь, что случилось бы, потеряя я последнюю крупицу надежды? Что, пошел бы крушить все вокруг?» — показательно фыркнул Нацу. Глаза Зерефа потемнели. «Да», — сказал он, — «я бы уничтожил этот мир. У меня была армия демонов, с которой никто не мог тягаться, и еще недавно я обладал магической силой, которая не снилась самым могущественным волшебником этого времени. Я бы утопил мир в крови». Нацу вдруг резко успокоился, абсолютно серьезно и пугающе спокойно предупредив. «Сожми зубы, Зерев», Нацу окутал руку пламенем. «Сейчас я вобью в тебя немного здравого смысла. Вот теперь стоит вмешаться», сказал Хейналь, и мы тотчас рванули к ним. До того, как Нацу успел ударить Зерефа, Хейналь схватил его за руку, останавливая, а я накрыл мага барьером. Разумеется, брат мог вырваться из схватки Хейналя за секунду, а мой щит даже не заметил бы, пробив насквозь, но, увидев нас, он действительно остановился. Воздух вокруг него оказался настолько горячим, что становилось больно дышать. Однако я твердо встал перед Зерефом, частично закрывая его собой, и вскинул руки вверх. «Все, все, остынь», — сказал я Нацу. «Ты достаточно отпинал Зерефа. Думаю, на сегодня хватит». «Он прав», — кивнул Хейналь. «Вы оба наговорили друг другу много всего. Вам нужно взять паузу, чтобы все обдумать. К тому же под кучей обвинений и упреков, вы сказали важные слова. Вы запомнили их? Нацу сжал зубы, взглянув на Зерефа через мое плечо, и сложил руки на груди. Зереф отвел взгляд. Зереф думал о тебе, Нацу, все это время, хотя и не смог набраться смелости, чтобы встретиться с тобой лицом к лицу. Он любит тебя и дорожит тобой. Верно? Я оглянулся на мага. После секундной заминки тот все-таки кивнул. Конечно, сказал он, угасая на глазах и возвращаясь к обычному для него апатичному состоянию. Для меня нет в мире человека ближе, чем Нацу. Все эти 400 лет я сохранял крупицы разума только благодаря мыслям о нем. Я удовлетворительно кивнул и перевел взгляд на брата. Нацу тоже дорожит тобой, сказал я, точно зная, что тот чувствовал на самом деле. Даже узнав, что ты был величайшим темным магом и создателем демонов, он все равно хотел встретиться с тобой. Я ничего не путаю, Нацу. Мне кажется, ты хотел сделать что-то еще, кроме как побить Зерефа. Брат скривил губы, насупившись. Однако, когда в глазах Зерефа промелькнуло интерес и волнение, направленные только на него, он немного успокоился. Вот только потребовалось пара минут и один тычок в бок от Хейналя, чтобы он все-таки признался. «Обнять», — буркнул он через силу. «Я хотел врезать ему по лицу, а потом крепко обнять». Я просиял, а Зерев порывисто вдохнул, дернувшись к нему, и протянул я, отходя на шаг в сторону. Нацу поджал губы и нахмурился. Внутри него началась борьба, которую мне легко удавалось разглядеть. Он одновременно ненавидел Зерефа за то, что тот никогда не пытался найти его, и искренне радовался встрече. Обижался на него за отсутствие общения в последние дни и робел от мысли, что сам мог сделать первый шаг. Он ревновал его к Хейналю и мечтал, чтобы Зереф обратил внимание на него. Нацу действительно очень хотел наладить отношения с ним, но первый же их продолжительный разговор вылился в драку и взаимные упреки. Это пошатнуло его уверенность, а потому теперь он сомневался, нужно ли было делать новый шаг. «Какие же вы тупицы!» — закатил глаза Хейнали от души пнул Нацу. «Я едва успел отскочить в сторону, когда не ожидавший такой подставы брат полетел вперед. Он буквально впечатался в Зерефа, повалив того на землю, и маг рефлекторно сомкнул руки у него за спиной. Мы с Хейналем переглянулись и, разумеется, не стали ничего говорить. Ни о том, что Нацу легко мог уклониться и упасть в другое место. Ни о том, что такой слабый удар ни за что не смог бы сбить его с ног на самом деле. Ни о том, что Зерев слишком долго не отпускал его из объятий. Ни о том, что глаза обоих увлажнились. Мы только тихонько отошли в сторону, дав им время наедине друг с другом. Я сомневался, что их отношения мгновенно наладятся после этого, ведь обид и недопониманий было еще слишком много. Однако они смогли сделать шаг навстречу друг другу. Первый и самый важный шаг для них. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflip21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я. Хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 7. Глава 108.5. Падший генерал. Примечание к части. В наших рядах пополнение. Поприветствуем эскадрин Нарьяне и пожелаем плодотворной работы над вычеткой истории. 2 сердца. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflip21xzmp. Они не умерли. Люси ударила руками по столу, едва сдерживая слезы. Заткнитесь все. Вы даже не представляете, через что они прошли. Если я услышу еще хоть одно плохое слово о Тейлзе или Нацу, я лично снесу вам головы. Она сжала зубы, в ярости оглядывая людей перед собой. На несколько мгновений столовая госпиталя погрузилась в тишину. Даже стук вилок о тарелке исчез. Рунные рыцари, раненые в битве на Тенрю, пронзили ее взглядами. В них читались и насмешка, и злость, и даже угроза. Вот только Люси смело встретила их, инстинктивно начиная разгонять магию по телу. Если бы сейчас на нее кинулся хоть один из бойцов, она встретила бы его голыми руками в лучших традициях Нацу. И, прямо как он, наваляла бы гаду от души. Сагильдийцы, сидящие рядом, тоже напряглись. Гри и Кана поднялись на ноги, встав по обе стороны от нее, пытаясь взглядами унять самых ретивых. Впрочем, это не слишком помогло. Чего разоралась, хвостатая, рыкнул один из рыцарей. Лучше бы вместе с нами радовалась, что этот ублюдок сдох. Вот именно, поддержал другой. Самой не противно было состоять в одной гильдии с основателем культа, я уже молчу про демона. А, может, вся ваша гильдия такая, отозвался третий. Мира Эльфман тоже твари Зерефа, не зарывайся, разозлилась Кана, но продолжить не успела. Ее перебило сразу несколько человек. А что ты сделаешь, если бы не ее высочество, вас всех уже казнили бы, предатели. У Люси перед глазами встала красная пелена. Она схватила пустую тарелку со стола и швырнула ее в рыцаря, выкрикнувшего обвинение последним, точно попадая ему в лоб. Как только тот рухнул на пол под звон осколков, все в столовой вскочили на ноги. Хвостатые феи сомкнулись, встав плечом к плечу, а рыцари вооружились всем, что нашли под рукой. Кто-то вооружился столовым ножом, кто-то схватил стул, кто-то выхватил небольшой боевой артефакт. Напряжение вспыхнуло, как искра, попавшая в сухую траву. Обе стороны рассвирепели, готовясь выплеснуть ярость на оппонентов. Про незажившие раны и строгие наставления целителей все забыли. «Бей их!» — закричал кто-то из рунных рыцарей, и те рванули, опрокидывая столы и стулья. «Надерем им задницы!» — прорычал Зак, выскакивая вперед. Он первым врезал какому-то бойцу по лицу, отправляя его в бессознательное, и тут же с ноги ударил другого. Спустя миг к нему присоединилась Джинни, ослабевшая из-за ран, но не менее яростная. Она принялась лупить рыцарей по болевым точкам, заставляя их вскрикивать и падать на пол. Люси, точно рассерженная кошка, бросилась на ближайшего бойца, расцарапывая ему лицо. От нее не отставала Шарли, а Венди тихонько наложила на всех сагильдийцев магию поддержки, переживая, что они могли навредить себе, вступив в бой без этих заклинаний. Кана тоже не поскупилась на силу, щедро раздавая пинки направо и налево. Остальные пытались по мере сил поддержать товарищей. Вмиг столовая превратилась в поле боя и поднялся крик. То и дело слышался грохот ломаемых столов, нецензурная брань сражающихся и подбадривающие выкрики с обеих сторон. Шум привлек внимание патрульных, но они не сумели остановить драку. Двое из них бросились за помощью, и несколько минут спустя в столовую вбежали Гилдард Сиризор. Королевский маг велел всем остановиться, но его единодушно проигнорировали. Все сделали вид, будто в грохоте драки не услышали приказа, и продолжили мордобой. Когда Ризор уже хотел применить магию, чтобы развести по сторонам участников конфликта, Гилдардс вскинул руку. «Отставить, балбесы!» Не только рунные рыцари, но и хвостатые феи рухнули вниз, придавленные невидимой силой, и уже не смогли подняться. Заклинание Гилдардса, точно огромный камень, опустившийся на спину, не позволил даже встать на колени. Всем, кто только что дрался, оставалось только сжимать зубы, да осыпать друг друга проклятиями. Люси с силой прикусила нижнюю губу, метнув взгляд в сильнейшего, когда тот сложил руки на груди. В его взгляде она прочитала немой упрек, и это подняло в душе волну обиды. Он не смел смотреть на нее так, будто она сделала что-то плохое. Она всего лишь пыталась защитить своих генерала и друга. Даже если вскрылась правда о них, это не должно было так изменить отношение людей. Они не должны были возненавидеть их. Вот только все вокруг словно сошли с ума. Они позабыли, сколько сил юный генерал вложил в победу над культом. Скольким он пожертвовал, чтобы остановить демонов. Сколько боли и горя перенес, чтобы уничтожить Айзека. В отличие от них, Люси не забыла. Когда Гилдард ослабил давление над ней и остальными хвостатыми феями и приказал покинуть столовую, она с силой сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу. Ее душили слезы и обиды, но она запрещала себе плакать перед другими, особенно перед кучкой шакалов, именующих себя рунными рыцарями, которые окрестили юного генерала предателем. Вместе с остальными Люси пришлось уйти, оставив конфликт нерешенным. В который раз за последнее время Гилдардс отправился с ними, чтобы проследить, что больше не будет проблем. Ризор остался, чтобы провести воспитательную работу с бойцами. По обыкновению, хвостатые феи собрались в одной палате, самой большой, и расселись везде, где было место. Гилдардс плотно закрыл дверь, войдя последним, и окинул их взглядом. «Наломали дров?» — риторически спросил он. «Опять? Они сами напросились?» — фыркнула Кана, отворачиваясь. «Поэтому вы решили подраться с ними?» В третий раз за два дня хвостатые феи промолчали. «Я знаю, что вам нелегко слышать гадости о Тейлзе и Нацу, но, как бы вам ни хотелось избить всех придурков, вы не должны этого делать. Я не хочу в сотый раз напоминать вам о нашем положении». «Да-да-да», — протянула Кана. «Мастер еще не оправился после битвы, а принцесса Хисуи не может постоянно защищать нас. Нам повезло, что после раскрывшейся правды нас всех не кинули за решетку. Мы помним, папа». «Хватит об этом. Думаешь, мне нравится то, что происходит?» — спросил Гилдардс. «Но теперь, когда мастер слег, а Тейлз пропал, мы не можем действовать необдуманно. Вы все должны это понимать». Эльза похлопала Джинни по плечу, а затем начала показывать череду жестов. Девушка тут же принялась переводить. «Мы понимаем», — сказала она, — «и стараемся сдерживаться, но иногда не хватает терпения. Сегодня они открыто смеялись над тем, что Тейлз умер. Ты поступил бы так же?» — девушка нахмурилась. «На нашем месте? Ты это хотела сказать?» — Эльза кивнула. «Ты немного перепутала жесты, смотри, это выглядит так». Джинни показала несколько знаков руками, а затем Эльза повторила их. Люси отвела взгляд, будучи не в силах смотреть на перебинтованное горло подруги. Во время боя та получила серьезную рану, лишившую ее способности говорить. Даже Венди и Полюшка не смогли ничего сделать, им лишь удалось сохранить Эльзе жизнь, не дав той умереть от потери крови. С тех пор, как они телепортировались с острова Тенрю, Джинни взялась за ее обучение. Понемногу и остальные сагильдийцы изучали язык жестов, чтобы иметь возможность понимать Эльзу. К сожалению, использовать телепатию пока не получалось. Уоррен получил серьезное магическое истощение, а больше никто из магов разума не хотел иметь с ними дел. «Я расскажу Ризору об этом», — сказал Гилдардс. «Он наведет порядок среди рыцарей, так же, как сделал это в прошлый раз», — уколол Гажил. «Тогда нам точно не придется выслушивать всякое дерьмо про пацана». «Отличная идея. Сейчас не время для сарказма», — вяло заметил Вакаба. «И для внутренних разборок тоже», — поддержал Макао. «Давайте все успокоимся. Эти придурки и правда наговорили лишнего, но в ближайшее время нам придется выслушать это еще не раз. Нужно смириться с этим». «Еще чего», — взорвалась Кана. «Я устала слушать, что Тейлз предатель, а Нацу монстр. Эти идиоты даже не догадываются, через что они оба прошли, чтобы мы могли спокойно жить, не думая о культе. Они не видели, насколько Тейлз выкладывался каждый день, не знали, чем пожертвовал Нацу, чтобы в одиночку сдержать Мартгера. Посмотрела бы я, что они делали бы на их месте. Держу пари, и секунды не протянули бы. Зато теперь, глядите, поливают их грязью и радуются их смерти. Чертовы лицемеры». Кана со всей силы врезала по прикроватной тумбочке с лекарствами, и та, жалобно хрустнув, развалилась. Пилюли рассыпались по полу, а графин с водой разбился. Однако никто не обратил на это внимания. Хвостатые феи сжали кулаки, разделяя чувства Каны, но понимали, что ничего не могут сделать. Люси поджала под себя ноги и спрятала лицо в коленях. Ее убивало все, что происходило в последнее время. Она не могла, просто не могла, спокойно слушать разговоры о Тейлзе и Нацу. Каждый раз перед внутренним взором вставал образ юного генерала, пожертвовавшего ради них всем, даже собственной жизнью. В тот же миг в голове поднималась информация об его истинной природе и о его душе. Вот только, в отличие от остальных, это не повергало ее в шок и не погружало в растерянность или злость, ведь она знала об этом раньше. Она была единственной из сагильдийцев, кому было известно и о Хайнале, и о его связи с Тейлзом. Только она знала, каким на самом деле был основатель культа. Только она видела его настоящего и общалась с ним. Даже спустя две недели после окончания битвы на Тенрю, она помнила каждую секунду боя. Отчаяние, с которым сражалась против Кики, и боль от ран. Ей все еще являлась во сне сцена тройного закона феи, выпившего силы Тейлза до капли, и секундная радость, когда непробиваемый лед исчез. В тот миг внутри нее вспыхнула надежда, что им все-таки удастся выйти из битвы живыми, однако вскоре сердце едва не остановилось от ужаса. Она увидела, как ее драгоценный генерал умирает. Люси была в полевом госпитале, когда туда доставили Тейлза. Бледный, с синюшными губами и пустым взглядом, он с трудом заставлял себя дышать. Даже она, далекая от медицины и целительства, понимала, что он оказался на грани гибели. Лидия моя и Полюшка бросили все, чтобы помочь ему, но Тейлс будто не замечал их. Он слабо пошевелил рукой, подзывая какого-то парнишку, и тот метнулся к нему, принявшись говорить какие-то слова утешения. Губы Тейлза тронула слабая улыбка, и каждый, кто увидел эту сцену, вмиг осознал, чем все должно было закончиться. Полюшка сурово поджала губы, когда прямо во время перевязки Тейлз перевоплотился в голубого котенка. Его время таяло на глазах. Когда Полюшка велела привести Венди, у Люси от страха закружилась голова. Она с трудом подползла ближе, даже зная, что не сможет ничем помочь, и вскоре увидела последние секунды жизни Тейлза. В память намертво врезался крик Каны, полный отчаяния и боли. «Господи, он не дышит!» И секундная паника в глазах Беляра, когда тот обернулся. Этого не должно было случиться. «Малыш!» Он рванул к ним, но в следующий миг рухнул на землю, как подкошенный. Люси заметила, что его взгляд остекленел, вот только в тот момент не придала этому значения. Глядя на бездыханное тело котенка, она вместе с остальными сагильдицами глотала слезы, проклиная судьбу за жестокость. Разве Тейлз заслужил такой участи? Погибнуть в бою, который должен был стать последним в затянувшемся противостоянии с культом? Разве он не был достоин спокойствия и счастья? Почему именно на его долю выпало столько испытаний? Люси не находила ответов. Она только растирала окровавленными руками слезы по щекам, зная, что до конца жизни будет помнить этот страшный день. Равно, как и появление Нацу, вернее, Энда. Он появился точно из ниоткуда, и Люси, погруженная в горе, сперва даже не заметила его. Только когда кто-то из сагильдийцев заговорил с ним, она оглянулась в ту сторону. Внутри все упало. Холодный взгляд пронзил ее, точно клинок, и ей не удалось увидеть в парне даже тени прежнего Нацу. Перед ней оказался кто-то иной, незнакомый, страшный и опасный. Она инстинктивно попыталась закрыть собой Тейлза, и точно так же поступили остальные. Никто не знал, чего стоило ожидать от этого нового Нацу, особенно, когда выяснилось, что он потерял память. Вероятно, так на него повлияло пробуждение демонической силы. Парень не смог узнать в Тейлзе братишку, и от этого у Люси едва не разбилось сердце. Впрочем, то, как решительно он схватил его и бросился спасать, вселило слабую надежду. Хотелось верить, что ему удастся вернуть душу генерала, ведь никто другой уже не мог помочь, даже мастер-основательница. Когда бой закончился и наступило затишье, Люси не почувствовала ничего, кроме усталости и отчаяния. Радости победы не было. Ей хотелось только одного – вернуться во времени и уберечь юного генерала от гибели. Она бесконечно прокручивала в голове идеи, как могла это сделать, и думала о том, получилось ли что-нибудь у Нацу. Смог ли он найти способ спасти его, вернулся ли Хейналь тоже к жизни вместе с ним, был ли хоть маленький шанс вернуть их. Люси не знала ответов до тех пор, пока перед ними не появилась мастер-основательница. «Тейлз жив!» — воскликнула она, и Люси испугалась, что ослышалась. Однако на радость нет времени. Он предупредил, что сюда летит технология, нужно скорее покинуть остров. За дальнейшими событиями едва удавалось поспевать. Началась экстренная эвакуация, а затем с неба, подобно грому, упал драконий рев. К счастью, хвостатым феям повезло лишь мельком заметить чудовище, ведь мастер-основательница направила оставшиеся силы древа на то, чтобы они попали в число телепортируемых в первых рядах. Люси успела заметить ее по-матерински успокаивающую улыбку, когда все потонуло в свете заклинания. В следующий миг девушка вывалилась посреди какой-то улицы, рухнув прямо в фонтан. С перепугу она едва не утонула, но ее вытащили прохожие. Они с шоком принялись оглядываться, замечая появляющихся тут и там людей. Кто-то падал с неба, кто-то появлялся сразу на земле, кто-то и вовсе оказывался на крышах домов. Хаотичная телепортация выбрасывала людей в неожиданных местах. Хуже того, все они были серьезно ранены, и многие истекали кровью. Медики из ближайших госпиталей поспешили к ним, но организовать помощь нормально не получалось. Всюду творилось страшное. Последним, кто появился в безопасности, стал Алборн. Он рухнул без сознания рядом с Люси, и она не сдержала вскрик. Маг больше напоминал труп, чем живого человека. У него было прерывистое дыхание, а изо рта, носа и ушей текла кровь. Однако его состояние взволновало ее меньше, чем кое-что другое. Тейлз и Нацу. Их нигде не было. К сожалению, они не попали в число телепортируемых, но Люси узнала об этом гораздо позже. Едва держась на ногах, она принялась искать их, боясь, что юный генерал мог погибнуть во второй раз из-за ран, хотя еще не до конца понимала, как он смог вернуться к жизни и точно ли она расслышала слова мастера-основательницы. Люси металась по улицам до тех пор, пока не потеряла сознание. Очнулась уже в госпитале, рядом с остальными сагильдийцами. Они все были израненными и уставшими, однако в то время еще сохраняли присутствие духа. Ровно до того момента, пока им не удалось осознать внезапно обретенные знания. Знания о прошлой жизни Тейлза и его связи с культом. Сказать, что это их шокировало, означало бы промолчать. Люси, единственная, кого не удивила новая информация, сходу заметила, насколько шатким стало положение. Сагильдийцы, едва пережившие бой, оказались на распутье. Девушка не сомневалась, что в итоге они примут сторону Тейлза и поймут его, однако ее сковал страх. Вдруг она ошиблась, вдруг друзья поступят иначе, вдруг чудовищное заклинание окажется сильнее любви к мальчику. Когда они собрались, чтобы обсудить новую информацию, она нарочно громко всхлипнула, сразу перетянув внимание на себя. «Бедный Тейлз», — заплакала она, — «как ужасно, что ему выпало такое испытание. Не могу поверить, что он в прошлой жизни был Хейналем падшим. Ему, наверное, было так страшно все это время. Не представляю, как он боялся, что мы могли обо всем узнать и отвернуться от него. Если бы он сейчас оказался здесь, я бы крепко-крепко обняла его и постаралась утешить. Он один из нас и неважно, кем он был в прошлом». Она стала растирать слезы по щекам, незаметно поглядывая за реакцией остальных. В глазах многих отразилось смятение, парни нахмурились, принявшись переглядываться, а девушки опустили взгляды. Гилдард сжал зубы, о чем-то крепко задумавшись. В тот миг Люси остро пожалела, что мастер оказался прикован к постели. Его состояние было самым тяжелым, и многие переживали, что старик мог не выкарабкаться. Однако, если бы он был здесь, то смог бы сделать что-нибудь, чтобы скорее склонить чашу весов на сторону Тейлза. «Хорошо, что он не вернулся в Фиор», — тихо сказала Кана несколько минут спустя. «Я не понимаю, что происходит, но меня душит злость на него», — Люси вздрогнула. «За ложь, за скрытность, за недоверие, я не знаю, но мне сложно думать о Тейлзе спокойно». Леви вздохнула, вцепляясь в волосы руками. «Мне тоже», — прошептала она, — «не могу заставить себя вспомнить что-то хорошее о нем. Как будто его прошлая жизнь перечеркнула нынешнюю. Это магия разума», — Уоррен прижал пальцы к вискам, сильно нахмурившись. «Я чувствую ее отголоски, но не могу ничего сделать. Скорее всего, кто-то вложил нам в головы эти мысли магии архива или чем-то подобным». «Дерьмо», — выругался Грей. «Как от этого избавиться?» — сжала кулаки Джинни. «Мне претит мысль ненавидеть хвостатика. Я знаю, кто он на самом деле. И мне плевать, организовал он культ или был самим богом смерти». «Точно», — поддержал Зак. «Клал я на эти новые знания. Нам нужна помощь менталистов», — сказала Люси, и Гилдард кивнул, помрачнев. «Верно. Но до тех пор постарайтесь вообще не думать о Тейлзе. Ваша привязанность к нему может вступить в конфликт с навязанной ненавистью и свести с ума. Я постараюсь уговорить Лауру осмотреть нас как можно скорее». В тот момент Люси выдохнула, ощущая секундное облегчение, ведь сагильдийцы начали бороться с негативными чувствами, вспыхивающими при мысли о Тейлзе, они сходу окунулись в них. Правда, пришлось прожить в таком состоянии почти 3 дня прежде, чем их навестила Лаура. Женщина устало махнула рукой на обрушившийся шквал вопросов о вражеском заклинании и приступила к делу. Ей удалось всего за полдня вычистить из их разумов навязанные мысли, освободив от ненависти к Тейлзу. Во всяком случае, от той части, что вложил в них Айзек. Лаура также принесла недобрые вести. «Не только вы пострадали», — сказала она, с сочувствием окинув их взглядом. «Каждый, кто был на острове, получил такое же заклинание. Сожалею, но Тейлза сейчас ненавидит все, кто подчинялся ему в бою, включая рунных рыцарей, магов гильдии и медиков. Я смогла очистить разумы всем сильным волшебникам, чтобы они не наделали глупостей, но с рядовыми придется повозиться. Мои люди делают все возможное, чтобы скорее избавиться от навязанной воли, но это как снежный ком. Слухи, домыслы и правда уже летят по королевству, и их не остановить. Я не знаю, к чему это приведет, но советую проявлять осторожность. Отношение к вам тоже изменилось». «Мы понимаем», — сухо ответил Гилдардс, и только в тот момент Люси поняла весь ужас происходящего. «Принцесса Хисуи приказала защищать вас», — дополнила Лаура. мы сделаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность, но вам тоже придется постараться. Не лезьте на рожон, чтобы не услышали от других». Лаура ушла, оставив их в гнетущем молчании, и вскоре все хвостатые феи ощутили на себе тяжесть нового положения. Тейлза разом возненавидели несколько тысяч человек. Заклинание работало таким образом, что сводило все мысли к одной и той же теме, к прошлой жизни генерала и его связи с культом. Оно поднимало из глубины человеческой души все самое темное, что там было, и обрушивало на него. Как бы люди ни старались противостоять этому, без помощи менталистов ничего не получалось. Хуже того, некоторые действительно начинали ненавидеть его, узнав правду. И дело было уже не в заклинании. То, что человек, создавший культ, был в двух шагах все это время, приводило многих в праведный гнев. Если бы 400 лет назад он не основал темную организацию, тысячи невинных не погибли бы, войны с темными магами не было бы и горе не постучалось бы в двери. Все те, кто потерял близких в битвах при Магнолии и на Тенрю, могли бы счастливо жить, не зная скорби. Однако он, падший генерал Тейлз, лишил их этого права. И абсолютно не важно было, чем задумывалась темная организация во времена основания и кем сейчас был мальчишка. За связь с культом он должен был понести наказание. В этом свете то, что Тейлз и Нацу пропали, даже радовало. Никто не знал, куда они делись после битвы, а значит, никто не мог причинить им вреда. Принцесса Хисуи запретила начинать поиски, не то тоже окунувшись в ненависть, не то пытаясь таким образом защитить их. О том, что Нацу и Тейлз не погибли и сумели успешно покинуть Тенрю, хвостатые феи узнали от внезапно ожившего Биллиара, одного из осведомителей мальчика, который защищал его во время битвы. Люси догадывалась, что тот был необычным человеком еще со времен Эдолоса, но все еще не представляла, кем именно он был на самом деле. Почему-то спросить, как ему удалось вернуться к жизни, она не смогла. Интуиция приказала не поднимать эту тему, и Люси прикусила язык. Некоторые тайны должны были остаться нераскрытыми. Биллиар не сообщил подробностей, ни о том, где именно скрывались Нацу и Тейлз, ни о том, в каком состоянии они были. Он только сказал, что поможет им, чем сможет, и дал несколько советов. В одном из них Биллиар велел молчать о том, что Тейлз в принципе был жив, а потому Фиор до сих пор понятия не имел, куда делся мальчик, сгинул в реве Экнологии вместе с островом Тенрю или же сбежал на край земли. К сожалению, самым действенным вариантом на первое время было невмешательство. Гасить гнев толпы было так же бессмысленно, как и пытаться изменить его обратно на уважение. Нужно было просто выждать, когда первая волна стихнет. Даже самые яркие эмоции, положительные или отрицательные, рано или поздно ослабевали и возвращалась ясность мышления. Именно в этот момент необходимо было действовать, не раньше. Люси и сама это понимала. Она прекрасно видела настроение толпы и знала несколько способов, как им можно было управлять, однако лишь в теории. Столкнувшись с настоящей ненавистью, она едва могла контролировать себя. Ее саму начинали душить эмоции, и это приводило к неприятностям. Люси срывалась, бросаясь в защиту Тейлза и Нацу, а потом начиналась драка. Конфликт, подобный тому, что разгорелся в столовой госпиталя, не был первым и, к сожалению, не стал последним. Хвостатым феям пришлось еще тысячу раз выслушать подобные глумливые речи. Ответить было нечего, отбиваться чревато, а потому оставалось только сжимать зубы да защищаться. Люси не знала, сколько еще сможет выдержать в такой обстановке. Ее разрывало от злости на всех, кто клеймил Тейлза и Нацу предателями, и горя из-за того, что на них в принципе сыпались обвинения. Темными грустными ночами она забиралась на подоконник и смотрела на звезды, пытаясь представить, где сейчас были друзья. Она отчаянно желала отправиться на поиски, но не могла этого сделать. До полного выздоровления хвостатым феям запрещалось покидать госпиталь. Это было сделано не только ради их здоровья, но и ради безопасности. Обезумевшие от ненависти люди могли напасть на них, изливая злобу. В одну из таких ночей к ней неслышно подошла Кана и накинула на плечи плед. «Снова не спишь?» – прошептала она и села рядом. «Не могу уснуть», – так же тихо ответила Люси, не отводя взгляда от звездного неба. «Знаешь, я…» – голос дрогнул. «Я так скучаю по ним». Кана обняла ее. «Я тоже», – сказала она и опустила взгляд. «Я одновременно хочу, чтобы они вернулись, и боюсь этого. Все вокруг сошли с ума, и уже непонятно, из-за заклинания Айзека или нет. Я и сама злилась на него какое-то время. Это было ужасно», — Кана вздохнула. «Неудивительно, что он скрывал это. На его месте я бы тоже до дрожи боялась раскрытия правды. Люси шмыгнула носом, запрещая себе плакать. Тилзу и раньше везде было опасно, но тогда он хотя бы мог дать отпор, прошептала она. Если он вернется сейчас, ему останется только принимать удар за ударом. Принцесса что-нибудь придумает, не слишком уверенно протянула Кана. Она ведь всегда дорожила Тейлзом, и Лаура помогла ей первой избавиться от ненависти. Навязанной ненависти, вздохнула Люси, погрустнев. Но это не повод терять надежду, сказала Кана, пытаясь убедить в этом если не ее, то хотя бы себя. Даже если Тейлз и Нацу не смогут больше вернуться в Фиор, главное, чтобы они были живы и здоровы. Пусть поселится в Боско или в Арбалисе, а мы будем часто-часто навещать их. Может быть, уйдем вслед за ними. Мы не откажемся от них, несмотря ни на что. Люси загасила вспыхнувшую на миг надежду в груди. А ты уверена, что все из нас приняли правду? Едва слышно спросила она, озвучивая давно терзавшую ее мысль. Мог ли кто-то из гильдии затаить злобу? Кана поджала губы и вздохнула. Не знаю, тяжело сказала она. Меня тоже пугают такие мысли и то, что я не могу сама залезть в головы остальным, чтобы удостовериться, что они на стороне Тейлза. Единственное, в чем я уверена, так это в своих чувствах. Я люблю их обоих и дорожу ими. Если появится шанс найти их, то ухвачусь за него, чего бы это ни стоило. Я тоже, снова шмыгнула носом Люси. Прошлое в прошлом. Я знаю, кто такие Тейлз и Нацу на самом деле, и никто не заставит меня возненавидеть их. Отлично сказано. Кана грустно улыбнулась и положила голову ей на плечо, взглянув вверх. «Еще посмотрим на звезды или пойдем спать?» «Еще немного», Люси впервые за последнее время вдохнула полной грудью, ощущая крепчайшую связь с Каной. «Быть может, Тейлз и Нацу с какого-нибудь необитаемого острова тоже смотрит на звезды сейчас?» «Угу, вполне может быть». Нацу давно грозился утащить его туда. Они просидели несколько часов, тихонько разговаривая обо всем и ни о чем. Тихая, сокровенная беседа помогла сбросить часть напряжения и почувствовать себя лучше. Люси все еще переживала о том, где оказались Тейлз и Нацу, все ли у них было хорошо и не требовалась ли им помощь, но теперь мысли окрашивались не только в мрачные цвета, в них стали появляться маленькие искорки надежды. Даже если друзья не могли вернуться в Фиор, это не было концом света, ведь поблизости существовало множество других стран. Главное, чтобы они были живы и здоровы, а остальное было не так важно. Люси позволила робкой надежде немного разгореться, и, будто отзываясь на ее чувства, судьба вскоре преподнесла неожиданный подарок. На пороге палаты появился однорукий паренек, Джеймс Хоуп, так он представился, и у Люси замерло сердце, когда он сказал: «Я знаю, как найти Тейлза». Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы, хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак, не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, алое сердце. Часть 7, глава 109, «Счастье и сомнения», примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке, https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Получилось. Я вскинул руки и вскочил, подпрыгивая. Хейналь, занимающийся приготовлением обеда, поднял удивленный взгляд и слегка нахмурился, мягко прощупав нашу связь. Я без сомнения открылся ему и гордо показал достижение, напрашиваясь на похвалу. Мне удалось провести огромную работу с хранилищем и, наконец, привести его в нормальное состояние. Больше в голове не царил хаос, мысли не путались, а факты не терялись в ворохе разной информации. Каждое знание заняло положенное место во внутренней библиотеке, и это отразилось в особом каталоге. Я снова без проблем анализировал все вокруг. На то, чтобы привести хранилище в порядок, ушло гораздо больше времени, чем я ожидал. Урон, который Айзек нанес во время сражения в ментальном пространстве, оказался очень велик. Многие знания безвозвратно исчезли. Среди них оказались очень важные. Об известных мне тайнах Фиора, о нескольких секретах гильдии, об информации на высокопоставленных чиновников и прочем. Во время битвы я старался подставлять под удар менее полезную информацию, например, знания о садоводстве, кулинарии или даже прочитанные в детстве сказки и приключенческие истории. Все это можно было легко восполнить в спокойной обстановке, в отличие от других данных. К сожалению, теперь о некоторой важной информации удавалось узнавать только по косвенным признакам, либо по упоминаниям в обрывках старого каталога, либо в других данных, ссылающихся на эти. Впрочем, то, что знания в принципе удалось восстановить, радовало. Я смог сохранить себя, свою личность и многие воспоминания. Айзек же потерял все. Во время сражения мне удалось разнести его хранилище, зеркальный лабиринт, вдребезги, полностью уничтожая его память. Даже если бы ему удалось выжить, он оказался бы невменяемым. До сих пор оставалось загадкой, что стало с его телом, ведь культисты попытались унести его. Как далеко они ушли, смогли ли покинуть остров, собирались ли использовать его для темных ритуалов, было неизвестно. Впрочем, об этом можно было не волноваться. Душа Айзека оказалась в руках Анксилама, а потому он никак не мог вернуться в мир живых. Теперь его ждали только бесконечные страдания. После всего, что мне довелось пережить за последние годы, наконец, можно было выдохнуть с облегчением. Заклятый враг пал, война закончилась. Остатки культа наверняка залегли на дно, а большая часть книг Зерефа, которые использовались на Тенрю, исчезла в драконьем реве. Разумеется, в мире осталось еще множество опасностей, но культ можно было вычеркнуть. Я все-таки достиг цели, которую поставил себе 2,5 года назад, защитил хвост феи, Магнолию и Фиор. «Хорошая работа, ребенок», — сказал Хейналь, и я просиял. «Но на мой взгляд, ты провозился слишком долго». Я закатил глаза, не принимая близко к сердцу последние слова. «Не можешь не подколоть, иначе ты слишком расслабишься», — ухмыльнулся Хейналь и махнул рукой, возвращаясь к кипящему котелку. «Все, иди, расскажи Нацу. Я же вижу, что ты сейчас из штанов выпрыгнешь». «Вовсе нет», — воскликнул я, но тут же сорвался с места. «И возвращайтесь скорее», — вдогонку крикнул Хейналь. «Обед почти готов». Я оглянулся на Бегу и широко улыбнулся. «Так точно, шеф». Кажется, он покачал головой, проведя меня взглядом. Я пронесся мимо Зерефа, вернувшегося из леса после сбора трав, и тот с удивлением посмотрел мне вслед. Затем он взглянул на Хейналя, привычно ожидая пояснений, но в ответ получил только несколько фраз о том, что он скоро сам все узнает. Это явно не удовлетворило Зерефа, но пошел ли он расспрашивать друга, меня уже не интересовало. Я нырнул в лесную чащу, чтобы скорее найти Нацу. Брат должен был заготавливать дрова, и мне не составило труда установить его местоположение. На карте архива четко отобразился его маркер. Я смахнул голубой экран в сторону, чувствуя внутри душевный подъем, и легко перепрыгнул через упавшее дерево. Пара мелких зверьков испуганно метнулась в кусты. Я снова был в обличье человека, ведь недавно вернул навык на прежний уровень. Теперь не составляло труда поддерживать его часами напролет, и даже 2 месяца восстановления и аккуратного наращивания нагрузки показались абсолютно нормальными. Наконец, я мог с уверенностью сказать, что полностью восстановился. Нацу. Я влетел в брата со спины и обнял, заставляя отвлечься от работы. Нацу пошатнулся, не ожидая такого эмоционального приветствия, и с удивлением оглянулся, не понимая, что так обрадовало меня. Увидев широкую улыбку, он невольно ответил тем же. Я на миг крепче прижался к нему, а затем отпустил и оббежал, чтобы встать лицом к лицу. «Я закончил», — воскликнул я и вывел перед собой несколько панелей архива. «Закончил», — переспросил Нацу, абсолютно не представляя, что за поток данных появился на экранах.